Глава 13. Госпиталь, Херсон. И попал я в госпиталь. Никогда в настоящих госпиталях я до этого момента не был. Нет, не так. В госпиталях я был, и одно время достаточно часто, потому что мы там выступали и перед ранеными, и перед медицинским персоналом, по поводу и без. Еще раз отмечу, что все наши концерты были благотворительными, коими остаются и до сей поры, потому что мы – концертная бригада «Донбасский характер», а я ее руководитель, Чеченидзе Владимир Атарович, член Союза писателей Донецкой Народной Республики, член Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов. Вспоминаются, как сейчас, и наш Донецкий травматологический центр, который находится на улице Артема, и госпиталь на Петровке, его еще называют больницей спинальников, и больница Калинина, и поселок Октябрьский, и хоспис, который находится на Песках, рядом с сожженной автостанцией «Западная», и многие-многие медицинские заведения и учреждения. Но дело в том, что бывал я во всех этих учреждениях не как пациент, а как ведущий концертных программ, артист, поэт, читающий со сцены свои авторские произведения, вокалист. Теперь же я попал в госпиталь города Херсон как пациент и лежу под капельницей. Нас везли в госпиталь, и это было несколько волнующе, потому что имелось понимание того, о чем мною было рассказано ранее, в главе 10, что славный город был заложен Григорием Потемкиным. Когда бы я еще попал сюда? Война определила, как говорят, по воле случая. Итак, машина выехала с территории аэропорта, проезжая мимо всех последствий войны, которые всегда сопутствуют именно ей. Разбитые обгоревшие автомобили, брошенные осиротевшие дома, черные поваленные деревья, столбы с висящими на них проводами и много-много всякого такого, что замечает взгляд человека, живущего в окопах, блиндажах и воюющего за свой мир, в котором он родился и вырос, за правильный мир. Глаз отмечал правильную стройность дорог, улиц. Перед въездом в город со стороны Чернобаевки наблюдались как бы барельефные ворота с несколько вычурной архитектурной задумкой, но в конечном счете производившие хорошее, приятное впечатление. И вот въезд в город. Конечно же, блокпост. Нашу машину из медчасти, естественно, знают на блокпосте очень хорошо, поэтому бойцы приветственно машут нам руками или стволами автоматов, мол, проезжайте. И мы спокойно, не останавливаясь, проезжаем. Надо сказать, что наша машина, а это была буханка, как ее называют по-простому, привозила больных достаточно много и часто, каждый день. У кого-то вывих чего-то, у кого-то перелом. И так можно перечислять многие-многие недомогания и недуги, которые есть и появляются у солдата, живущего в поле, в степи, в блиндажах и в окопах. Приходилось ждать иной раз подолгу, потому что страждущих было много. Но надо отдать должное нашим медикам и всем тем, кто спасает солдата, лечит, выхаживает и фактически спасает его жизнь. Работа медиков, а в особенности военных медиков, я бы сказал, героическая. В тот день на втором этаже госпиталя шел концерт и, видимо, подходил к концу, потому что, когда я лежал на носилках и меня готовили к процедуре, я слышал финальные заключительные речи ребят, которые пели замечательные песни и говорили нужные слова. Нужные, потому что была слышна реакция слушателей. А пели ребята группы «Штурм». Я лежал и слушал, и было так радостно на душе, потому что опять в военных условиях я встретил тех людей, которые бескорыстно делают то, что на протяжении многих лет делает моя, да-да, я тут не оговорился, моя концертная бригада «Донбасский характер», пятилетие которой мы отметили в прошлом году, а этим летом нам будет уже 6 лет. По окончании концерта произошло приятное знакомство, пусть и быстрое, мимолетное знакомство. Я лежал на носилках с иглой в руке, а парень, который пел, подошел ко мне, мы с ним потом успели даже сфотографироваться, и назвал себя. Это был Лобанов Сергей Викторович. Молодой человек 33 лет, возраст Иисуса Христа, тогда подумалось мне. Член Союза писателей России, действующий военнослужащий. Старший сержант воздушно-десантных войск, разведчик, который ныне живет в Ставрополе. А родился на Сахалине. Кто знает, как в этой жизни все может повернуться. Жизнь покажет. А пока что нужно победить в этой войне, выжить и вернуться домой живыми. Мы уходили на войну, чтобы с нее вернуться. Очень приятно было ощущать культурное обращение и заботу врачей и медперсонала. Одной из таких оказалась девушка с красивым именем Александра, которой я посвятил и написал стихотворение под названием «Александра». «Александра, Шура, Саша, добрая и нежная, чистотой истекаешь ты водою вешнею. Ты надеждой окрыляешь, как частичкой дома, где очаг остался наш добротою слова. Кто-то пусть слезам не верит, тебе верит каждый, кто твоей руки коснулся на пути однажды. Сколько вас таких прекрасных, вы загадки для мужчин, вы же и ответы. Когда тут война идет, брат стоит за брата, с честью клятву бережете, клятву Гиппократа. Александра, свет зари, пусть в глазах струится, чтобы каждый, видя свет, мог им насладиться. Добротой, теплом души, нежностью вуали, чтобы руки доброты всех нас укачали». Мне было приятно написать тут же еще одно стихотворение, посвященное всему медицинскому персоналу госпиталя города Херсон. Под клятвой Гиппократа. Был выбран путь, что жизни всем хранит, где Гиппократа клятва, как гранит. На поле брани на вас всегда надежда, ваш в белый цвет халат, ваша одежда. Осколки видите не меньше, чем солдат, ваш скальпель режет, ваш стреляет автомат. Где русский мир всегда на страже мира, где путь защитника есть наша с вами вера. Жизнь предлагает всем разные дороги, кому веселье, а кому-то и тревоги. Ваш путь иной, чтобы жизнь другим спасать, военным медиком, хирургом, чтобы стать. Чеканя шаг под клятвой Гиппократа, все наравне, девчата и ребята, и капли крови, как в поле красной маки, где поле боя в преддверии жесткой драки. Лишь шрамы воинов напомнят все о вас, где добрым словом скажем и не раз, где Александра, Света и другие, в расцвете сил, все храбрые такие».